Глава 8. Лидер и его команда. Я вообще подумал, что это спам какой-то. Честно говоря, я думал, Чугун для Светлякова все это сказал. Неделя прошла, и я уже забыть успел все. Новый проект этот. Ему-то зачем? Он и так прошел. Это мы с тобой за бортом, а они с Зубовой в лодке. Во всех смыслах, многозначительно подмигивая, сообщил Ермошкину Мирон Абрамян. Ребята сидели в наполненной весенним светом университетской кафешке. Мирон не спеша попивал свой латте на кокосовом, выражая недоумение, возникшее из-за неоднозначного сообщения Павла, в котором он приглашал ребят встретиться в воскресный день. Егор, заказавший обычный черный чай, крутил головой по сторонам в поисках компании, расставшейся ровно неделю назад в актовом зале универа. «А ты знаешь, Мирон, что у китайцев нет понятия «черный чай»? То, что мы называем черным чаем, они считают красным», — почему-то решил уточнить Егор. «Егор, я считаю, что тот пакетик, который ты сейчас выдавил в кружку, китайцы вообще бы чаем не назвали», — закатив глаза, сообщил товарищу Мирон. «О чем спор, какие китайцы, что по чаю?» — в пулеметной очереди вопросов сразу узнавалась манера Насти Зубовой. «Зубова, мы тут обсуждаем с Егором, зачем Чугунцову и тебе этот новый проект. Вы ведь уже прошли следующий этап, а с новым проектом надо все заново, и не факт, что получится, да, Егор?» спросил девушку Мирон, призывая в союзники Ермошкина. Егор ничего не ответил, но, делая глоток чая, многозначительно кивнул вместе с кружкой. «Ребята, я вообще девчонка дерзкая. За любой кипиш, кроме голодовки. Впрочем, я за компанию один раз и поголодать успела. Была в прикольном таком ретрите, где надо было несколько дней не есть, только воду и чай пить, травяной», с уверенностью в голосе заключила Настя и продолжила. «Так вот, когда Паша, ну, Чугунцов в смысле, в общем, когда он предложил этот проект сделать вместе, я подумала, а что я теряю? Свой проект я успею всегда сделать, а попробовать что-то новое, тем более в команде, это интересный вызов. Я больше за Пашу, ну, Чугунцова в смысле, в общем, я больше за него переживаю. Он такой иногда бывает застенчивый, а лидеру в команде нужна решительность, чтобы за собой вести. Справится ли он?» Посмотрев на ребят, спросила Настя. «Я думаю, у него получится. Девушка, принесите, пожалуйста, мне обычной воды», — обозначила свое присутствие Вика Печорина, незаметно подошедшая к столику, за которым сидела компания. «Почему ты так решила? Ты видела, как он выступал со своим проектом? Я вообще думал, что его черный из зала проводит с приказом об отчислении после такого», — недоуменно спросил Вику Мирон. «Как раз потому, что он оказался достаточно смел, чтобы бросить черному вызов. Немногие из нас смогли бы решиться на такое. Мне кажется, он прирожденный лидер и вообще...» Вика замолчала, задумавшись о чем-то своем, не замечая удивленного и в то же время настороженного взгляда Насти Зубовой. «А вот и наш прирожденный лидер», громко, так чтобы слышали все присутствующие в помещении, провозгласил Абрамян, увидев направляющегося в их сторону Чугунцова, только что вошедшего в кафе. Павел подошел к ребятам, пододвинул к себе свободный стул и, присев на его край, обратился к ним. «Ну что, делаем проект?»